Бежать, бежать, бежать. Многие люди, незнакомые со способностями диверсантов, преувеличивают их возможности. Хотя на самом деле диверсанты вовсе не чудовища, обладающие безграничной мощью. На практике величайшая их сила – не горы мускулов и не молниеносная реакция, а контроль над своим телом, другими словами, умение прилагать нужное количество усилий в нужный момент. Вершина такого контроля – техника железнокровия, но это не более чем доведение идеи контроля над телом до крайности, до временного превышения пределов возможного. Диверсанты способны не только ненадолго повышать свои возможности, но и наоборот – ограничивать свои силы для того, чтобы расходовать их очень экономно. Другими словами, им нет числа, обронила выбравшаяся на поверхность Акари, бежавшая по лесу и отмахивавшаяся от преследующих Фейл молотом. Разумеется, она не настолько глупа, чтобы останавливаться и сражаться с ними в честном бою. Против нее целая армия Фейл. С одной Фейлой Акари еще бы справилась, но их много, и они умеют нападать совместно. Такой противник Акари не по зубам. «Здорово, здорово! Ну ты и выносливая!» Весело проговорила Фредерика, прицепившаяся к спине Акари. «Хочешь помочь? Слезай, драконица!» «Не хочу!» Ответила Фредерика. «Ты мне постоянно мешаешь, Акари!» «Это потому, что ты наверняка планируешь напасть на моего брата, пока он спит». «Ну и жалко тебе, что ли? Нам, драгунам, становится грустно, если мы хоть раз в день кого-нибудь не укусим». «Не ври», — сказала Акари, по пути контратакуя молотом выскочившего из тени Ортроса. «Возить тебя на спине непросто. Такими темпами нас обоих прибьют. Если тебя ранят, я укушу и вылечу». «У тебя совсем совести нет?» «Нет уж, откаж...» Начала была Акари, но вдруг остановилась и задумчиво склонила голову. «Стоп! Ты ведь много раз кусала моего брата. Это же получается не прямой? Нет, просто поцелуй? А с учетом смешения жидкостей, это и вовсе?» С такими словами Акари опустила Фредерику на землю, схватила ее за плечи и продолжила. «Ладно, кусай. Кусай прямо сейчас. Но ты не ранена?» «Я сказала, кусай. Если не укусишь, я сама тебя укушу. Что-то у тебя взгляд жутковатый, Акари». «Кто бы говорил, бесформенное создание. Мне что, ранить себя нужно?» Стоило Акари проговорить, как из-за кустов позади нее выскочил единорог. В тот самый момент, когда совсем не лошадиные клыки приблизились к шее Акари, та вдруг резко взмахнула рукой и вонзила кинжал в морду Фейли. Единорог завопил. Даже будучи под контролем, он продолжает испытывать боль. В следующий момент Акари с разворота ударила его молотом по нижней челюсти. Рот единорога громко захлопнулся, сломались несколько зубов. Акари, не теряя времени, прокрутилась на месте. Подстроила траекторию молота под опешившего единорога и ударила его по голове заостренным концом. Тот подействовал не хуже наконечника копья, войдя в глаз, затем в череп и полностью разворотил мозг Фейлы. Единорог с глухим звуком упал на землю. «Передышка окончена», – бросила Акари. Похоже, остановка играла для нее еще и роль передышки. Или же с учетом того, как быстро она отреагировала на единорога, Акари заметила его заранее и специально повернулась спиной, чтобы прикинуться беззащитной. «Идем. Дальше ты пешком. И вообще, не могла бы ты превратиться в лошадь и прокатить меня?» «Могла бы. Но если я так сделаю, ты разрешишь мне кусать Тору?» «Ладно», – отозвалась Акари, нахмурившись. «Но запомни, брат мой, не забывай это. Ты серьезно?» «Серьезно». Акари размашисто кивнула. «Я столько раз так твердила, но брат не воспринимает меня всерьез». «Не потому ли, что ты так часто шутишь, Акари?» «Глупости». Та покачала головой. «Когда это я хоть раз шутила?» «Ну ладно, шутки в сторону». «Это что, шутка была?» Какое-то время они обе молча стояли, перестав понимать друг друга. «Ладно, о пустяках можно и потом поговорить». «Ну-ну». Фредерика кивнула, а затем ее тело окутало голубое свечение. С помощью Кирилла отряду Тору удалось выбраться на поверхность. Судя по всему, биоалхимическую лабораторию никогда так уж строго не охраняли. С учетом того, что ее в целях секретности основали за границей, внушительная система охраны могла наоборот привлечь внимание к базе. По всей видимости, фундамент, на котором строилась защита базы, то, что о ней никто не должен знать. После успешных опытов по клонированию Фейл и полукровок, охраной начали совсем пренебрегать. На ходу пояснил Кирилл. Полукровок охранников стало меньше. Для патрулирования удобнее использовать фейкеров и гомункулов, не знающих усталости. «Ну, не спорю», — ответил Тору, шагавший вслед за Кириллом. Это он предложил выбраться на поверхность. Фейлы опасны в любом случае. И может даже показаться, что крупные фейлы опаснее как раз на поверхности, где им есть место развернуться. Однако в узких коридорах базы не мудрено оказаться в ситуации, когда противники перекрыли всевозможные проходы, и тогда им бы навязали бой. А с учетом численности фейл, преимущество в таком бою однозначно на их стороне. К тому же Тору решил, что если отбившаяся от него Акари еще жива, то наверняка выбралась на поверхность. Будучи диверсантами, и Тору, и Акари мыслят одинаково. А поскольку одинаковы ситуации, в которых они оказались, то одинаковыми будут и решения. Что же до Фредерики, то оставалось лишь надеяться на ее нюх. Итак, Тору закрыл двери, спрятанные за крупной скалой, один из входов на базу, и огляделся по сторонам. Вокруг них плотная зеленая растительность да крупные скалы, вроде вышеупомянутой. Они оказались в том самом лесу, который видели после высадки на остров. Обзор в лесу сильно ограничен, зато укрыться в нем легко. Хотя против фейл, обладающих отменным обонянием и слухом, прятки в кустах работать не должны, Кирилл объяснил, что в сложившейся ситуации это не совсем так. Грубо говоря, все фейкеры обладают лишь минимальным разумом. Особенно справедливо это в том случае, когда ими управляют маги. В таких условиях они ставят приказы магов выше собственных инстинктов. Подобная мера необходима для того, чтобы использовать фейл в войне. Армии не нужны солдаты, которых можно отвлечь от противника, разбросав корм. Перефразируя слова Кирилла, фейкеры, как и фейлы, способны пользоваться отменным слухом и обонянием, чтобы обнаруживать отклонения, но при этом не могут проявлять к ним какого-либо интереса. Это случайно не значит, что если мы отберем у магов гандры или поломаем их, то все фейкеры успокоятся? Задумчиво спросил Тору. Когда они только попали на остров, то видели ходящих строем фейкеров. Если это их обычное состояние, то не вернутся ли они к нему после того, как лишить отдающего приказы мага возможности применять магию? Наверное, да. Но для управления таким количеством фейл портативный гандер не годится. На севере острова, на испытательном полигоне, есть надзорная башня. Внутри нее должен находиться крупный магический аппарат. Ответил Кирилл. На севере, говоришь? Тору посмотрел наверх. Сквозь плотные высокие кроны пробивался яркий солнечный свет. Тору примерно определил стороны света, пользуясь положением солнца, яркостью и биологическими часами. Понимание своего местоположения – одна из основ выживания на войне. «Ты знаешь, где она? Сколько туда идти?» «Если пешком?» – начал Кирилл, но вдруг… Марзерун, Марзерун, Эрумун, Себрун, Вамрун, Торун, Сюнерун, Хорун, Ерун. Тору ошарашенно замер. Голоса раздавались со всех сторон. Нет, вы шутите. Сначала он увидел, как со всех сторон к ним вышли 5 единорогов. Но Тору изумили не они. Между единорогов появились еще фигуры. Их 2, и они похожи на одетых в доспехи воинов-людей. Точнее, нет. Будь это и в самом деле люди, то робот так не опешил. Проблема в том, что внешний вид их доспехов показался ему очень знакомым. Это, скорее всего, драгуны. Да, их броня очень напоминает доспехи Доминики Скоды. Кирилл не ответил. Скорее всего, он тоже все понимал. В лесу драгуны не могут эффективно сражаться в крупных формах. Поэтому они и приняли такой вид, чтобы облегчить преследование отряда Тору. «Там есть довольно высокий холм», — сказал Кирилл, указывая на северо-восток. «Бежим туда! Ты что, не понял? Они на это и рассчитывают!» «В кольце единорогов и драгунов есть дыра. Скорее всего, они оставили ее намеренно. И именно в том направлении находился холм, о котором говорил Кирилл. Вероятно, на нем драгуны смогут увеличиться в размерах и атаковать их со всех сторон при поддержке скачущих по воздуху единорогов. Но на этом холме есть большая скала. Если встать к ней спиной, можно будет сражаться, не опасаясь атак сзади». «Понятно», — согласился Тору, после чего повернулся к Чайке. «Чайка, ты умеешь использовать дальнобойную боевую магию?» «А, конечно!» Бодро отозвалась та. «Ты слышала, о чем мы говорили? Мы перейдем на холм, прикрывая тебя и Ниву, а затем встанем спиной к скале. Твоя задача – залезть на скалу, прицелиться в надзорную башню и уничтожить магический аппарат». Чайка изумленно округлила глаза. «Но если она сможет уничтожить магический двигатель на башне, то фейлы наверняка оставят их в покое». «Постараюсь!» «Ага, мы тоже постараемся». С этими словами Тору взял Чайку под мышку. «Ниву оставляю на тебя. В конце концов, она такая же жертва экспериментов, как и ты». Кирилл какое-то время смотрел на Ниву, но затем без лишних слов поднял ее. Нива, в свою очередь, совершенно не изменилась в лице. «Идем», – бросил Тору, доставая из кармана дымовую гранату. Он пнул дверь изо всех сил. Благодаря заклинанию, которое Сельма выпустила в нее, от удара Давида дверь слетела с петель и упала наружу. «Отлично! Эй!» Давид уже собирался выбежать наружу, но спешно затормозил. Он выбил дверь, но звука от ее падения не последовало. Вместо этого послышался шум прибоя. Давид уперся в косяк двери и посмотрел вниз. Пол неожиданно закончился. «Какого черта они тут дверь установили?» — воскликнул Давид. За дверью оказался отвесный обрыв. Похоже, звуки волн полностью поглотили звук упавшей двери. Волны под ногами то и дело звучно разбивались о каменный склон. Неосторожно упав с обрыва, можно либо разбиться насмерть о скалы, либо утонуть в воде. Конечно, если повезет и под водой не окажется рифов, то после приводнения есть шанс спастись. Но испытывать удачу Давиду совершенно не хотелось. «Плохо дело! Выходит, с острова вообще никак не уйти!» «Неудивительно, ведь нас сюда привезли на Кракене!» — отозвалась Сельма, а затем неожиданно развернулась и вскинула Гандер. «Нас зажали!» Ее голос звучал отстраненно, но Давид слышал топот ортросов, бегущих в их сторону. «Чёрт! Ладно, Сельма, магическая левитация?» «Можно, но тогда, Давид, тебе придется остаться здесь и защищать нас», — заметила Сельма, начав возиться с механизмом Гандра. Бегущие по воздуху единороги, извергающие молнии ортросы, летающие драгуны и кокатрисы. Неважно, какие фейлы сели им на хвост, все они могут сбить начавших парить людей. Давид нахмурился. Остоявшую под боком Чайку вдруг осенило. Она сняла змеиный клинок со спины и размахнулась им снизу вверх. Оправдывая имя оружия, лезвия вытянулись подобно змее, поднялись по отвесной скале и остановились, растянувшись до предела. «Ах!» Чайка кивнула. Она несколько раз дернула рукоять, чтобы проверить надежность крепления, а затем... «Чайка? В порядке. Могу взобраться!» С этими словами она неожиданно выпрыгнула. «Точно в порядке?» Естественно, Давид догадался, что она задумала. Использовать лезвие змеиного клинка в качестве крюков. Вонзить их в скалу и взобраться. Однако змеиный клинок вовсе не создавался для таких трюков. Если лезвие соскочит, следом наверняка последует смертельное падение. Действия чайки можно назвать весьма безрассудными, но... «Как доберусь? Дёрну! Шнур!» Перед глазами ошарашенного Давида появилась верёвка. Чайка свесила её по пути наверх. «И буду держать, хорошо?» Донёсся сверху голос, не терпящий возражений. «Какая у нас трудная принцесса! Хотя она всегда такой была!» «И правда!» С лёгкой усмешкой в голосе отозвалась Сельма, сдерживавшая подступающих фейл магии.